Глава 20. Тревожная догадка. Болезнь отступила быстро. Я провела в кровати всего 2 дня, и то лишь потому, что так приказал доктор. Жар не возвращался, но слабость не проходила долго. «Последствия простуды», — важно заявил доктор, и все с ним согласились. Однако не исключено, что мое нездоровье имело и другие причины. Каждый раз, когда я исправляла ход механического сердца, используя не только часовые инструменты, но и свой дар, мое тело также лишалось толики сил. В конце концов, организм оказался истощен. Чтобы избежать подобного, следовало лучше узнать природу симпатических связей и научиться ими управлять. Иначе кто будет ремонтировать железного полковника, если сама свалюсь с ног? С разрешения фон Морангена я написала о своих наблюдениях доктору Крамеру, рассказала, как управляюсь с механизмом моего пациента, и попросила совета. Ответа предстояло ждать несколько дней. К счастью, все время, пока я не домогала, а в замке гостил князь, фон Морунген чувствовал себя отлично. Наконец его сиятельство отбыл, я покинула комнату, и целую неделю жизнь текла по-прежнему, но и по-другому. Чтобы проводить время с толком, я придумала себе разные занятия и составила план. Для начала решила хорошенько изучить историю замка Морунген, прочитав все подходящие книги и записи в библиотеке. Также стоило ознакомиться с исследованиями, которые вели доктор Крамер и другие светила. Поэтому я отправила деньги и записку почтмейстерше с просьбой прислать журналы научных обществ. Журналы пришли одновременно с очень длинным письмом от доктора Крамера и посылкой от него же. В коробке обнаружилось несколько книг по медицине и виталистике с пометками и закладками. Однако времени осуществить все идеи и прочитать присланное у меня оставалось мало, потому что я нашла новый объект для изучения, который теперь занимал меня больше всего. Каждый вечер, когда я заполняла дневник по привычке наводить порядок в мыслях, я пыталась понять, какую роль вдруг занял железный полковник Август фон Морунген в моей жизни и каким человеком я его видела. Желание расшевелить его, пробиться сквозь ледяной панцирь, стало навязчивым. Знать бы только, зачем мне это было нужно. Каждую минуту я искала общество полковника. Чуть ли не по пятам за ним ходила. Когда фон Морунген работал дома, выдумывала предлоги, чтобы зайти в библиотеку. Пока он разбирал бумаги за столом, или писал письма, или принимал посетителей, я тихо сидела в углу, притворяясь, что листаю книги, а на самом деле тайком наблюдала за ним. Отмечала каждый его жест, каждую гримасу, каждое слово. Порой пыталась заводить разговоры на разные темы и радовалась, когда полковник откладывал дела и снисходил до ответов. Странные установились между нами отношения. Словно настороженное перемирие, когда стороны приглядываются друг к другу, обдумывают следующий шаг, решают, союзник перед ними или противник, и боятся совершить ошибку. Теперь полковник разговаривал со мной куда терпеливее и мягче. Не осаживал своим офицерским взглядом, да и команда отдавал редко, будто опасался напугать неосторожным словом или поступком. Он и сам задавал много вопросов о жизни в Ольденбурге, о том времени, что я провела в столице, живо интересовался моими планами и увлечениями. Слушал внимательно, давал дельные советы. Однако о себе говорить больше не желал. Вечером в комнате я обдумывала свои наблюдения. Пыталась истолковать его интонацию, слова. Размышляла, а вот почему он посмотрел на меня вроде как с жалостью, когда я рассказала, что мечтаю открыть мастерскую и жить самостоятельно. Он одобрил мою мечту или решил, что я дурочка? А почему он так криво усмехнулся, когда я рассказала ему о проделках Эмиля в школе? Когда же фон Морунген уезжал, к моменту его возвращения я выходила к воротам и ждала его, чтобы встретить первый и проводить до дома. Он всегда улыбался, когда видел меня, а я гадала, была ли улыбка искренней или просто вежливой. Иными словами, голова моя полнилась разными глупостями. Но я не забывала новую загадку, из-за которой порой просыпалась от кошмара, где мне являлась безголовая тень. Однажды я поднялась в башню к госпоже Шварц и после недолгой пустой беседы спросила, как бы невзначай: «Вы хорошо знаете легенды замка Морунген. а не встречался ли в его коридорах призрак без головы? Госпожа Шварц глянула с удивлением, но ответила охотно. Да, болтали о таком слуге. Еще во времена старого барона. Они дали призраку прозвище «Безголовый кадавр». Разумеется, и он имеет свою страшную историю. Поинтересовалась я иронично. Госпожа Шварц иронии не заметила. Она торжественно кивнула, прикрыла глаза и принялась с удовольствием рассказывать. Мастер Жакемар занимался анатомией. Однажды ему тайком доставили свежего покойника. Жакемар отрезал ему голову. Бушевала гроза, и в этот момент прямо в окно ударила молния. Можно подумать, сам Господь решил наказать грешника за его ужасные опыты. Госпожа Шварц напоказ благочестивым жестом коснулась иконки на груди и продолжила. Разряд прошел по безголовому телу, и оно вдруг ожило. Спрыгнула со стола, выбежала в коридор и упала лишь возле лестницы. Ну, знаете, как бывает с петухами? Жакемар похоронил тело, а голову, череп, установил на латах в библиотеке. Я поморщилась, поняв, о чем она говорит. Странное украшение в библиотеке всегда вызывало во мне оторопь. Надо попросить барона убрать эту мерзость подальше. Он, поди, и не знает, что череп настоящий. Впрочем, госпожа Шварц могла и приврать для живописности. После безголовый кадавр, призрак того несчастного, показывался слугам пару раз в коридорах. Закончила госпожа Шварц довольно равнодушно. «Сама я его не видела». «А почему вы спрашиваете?» спохватилась она. «Да вот, записываю в дневник местные легенды». Пробормотала я и поскорее ушла, чтобы вороне не вздумалось угостить меня еще парочкой леденящих кровь историй, рассказывать которые она была большой мастерицей. Уж не сама ли их придумывает? Поведая я, что встретила в коридоре носорога, она поди и тут выдаст подходящую байку. Нет, я не поверила в то, что видела призрак, но решила пока оставить мысли о ночном видении. К тому же меня больше волновали кое-какие земные проблемы. Вернулась Барбала. Она пробыла в Ротбурге на 2 дня дольше, чем было договорено. Слуги поведали, что ее племянник решил жениться, и старая ведьма все силы положила на то, чтобы расстроить свадьбу. Безуспешно, отчего я опоздала. Но никто ее за это не упрекал. Останься она в городе насовсем, плакать бы обитатели замка точно не стали. Помимо ужасных кулинарных навыков, у кухарки был склочный характер и привычка кидаться тарелками в любого, кто осмелился ей перечить. А Сусанна, посудомойка, частенько получала от нее затрещины за нерасторопность. Чтобы барону на завтрак не доставалась кухаркина стряпня, я разработала хитрую стратегию. Спускалась на кухню и старалась перехватить посылаемые от Барбалы блюда для хозяина, заменяя их более съедобными. Удавалось это не всегда. У старухи оказалось непомерное тщеславие. Она втемяшила себе в голову, с подачи ее хозяйки, разумеется, что лишь она одна достойна кормить барона и его матушку. Поэтому зорко следила, чтобы ее малосъедобные изыски достигли назначения. Если полковник обзаведется женой, она уж наведет порядок на кухне и не позволит свекрови и ее подруге пичкать мужа всякой дрянью. Но до этого еще дожить надо, а проблему с бытом в замке следует решать поскорее. Особенно если грядут тот самый прием гостей и охота, о которой с таким азартом толковал князь. Однако избавиться от Барбалы удалось гораздо быстрее, и причиной этому, увы, стали тревожные события. Период затишья и благодати подошел к концу. Полковник вновь занемог. Несколько раз он возвращался домой бледный, утром с трудом поднимался с кровати. Во время осмотров, когда порой открывалось мое второе зрение, я с тревогой видела, как голубоватые контуры его механизма начинают отливать алым. Я чутко прислушивалась к стуку подвижных деталей, подолгу отслеживала вращение колесиков и толчки шатунов, нацепив на глаз специальное увеличительное стекло на ремне. Но никак, никак не могла понять, в чем же было дело. «Быть может, причина в самом замке Морунген?» предположила я, когда закрыла дверцу в груди полковника, кое-как сумев наладить ритм. Кто знает, что за проклятие связано с этим местом? «Вот, и вы стали суеверной», недовольно ответил полковник. «Дело не в суеверии. В этом замке есть что-то непонятное, и это не обязательно призраки. Хотя я однажды видела, я нахмурилась и решила не развивать тему. Я так и не рассказала полковнику о своем столкновении с безголовым кадавром, потому как и сама не была до конца уверена, что мне не померещилось. Тут есть какие-то скрытые механизмы, которым баловался мастер Жакемар, и они могут, ну, не знаю, менять эфирные волны. Вы забываете, что я жил в этом замке несколько месяцев после замены сердца, и все шло хорошо. Правда, тогда я был молод, и механизм был новым и неизношенным, а проблемы начались еще до приезда. Ваш механизм и сейчас не изношен, да и вы далеко не старик. Позвольте написать мастеру Кланцу. Это же советует и доктор Крамер. Нет, только в самом крайнем случае. Как бы этот крайний случай не наступил быстрее, чем вы предполагаете, ворчливо заметила я. Полно вам. Вы прекрасно справляетесь. От одной вашей компании мне становится лучше. Он встал, застегнул рубашку, оделся и отправился в библиотеку. Я по привычке пошла с ним. Ведь и я в его присутствии теперь чувствовала себя иначе. Особенно, когда он разговаривал со мной так, как сейчас. Ласково, с видимым удовольствием. У меня начинало легонько трепыхаться в груди. И делалось весело и немного тревожно. Странные симптомы. В библиотеке полковник велел разжечь камин, словно его знобило. Хотя на улице стояла жара. Он потер висок, как при сильной головной боли, и поморщился. Потом вздохнул, сел за стол и начал распечатывать письма. Чтобы не казаться назойливой, я взяла книгу, которую увлеченно читала последнюю неделю, о странствиях мастера Жакемара, о его короткой карьере канонира на пиратском капере, о его исследованиях в заброшенных пирамидах в далеких джунглях. Время до обеда мы провели в молчании. Каждый занимался своим делом. Потрескивал огонь, Август шуршал бумагами, позвякивал стаканом, наливая воду из графина. Наконец сердито отодвинул чернильницу, похрустел уставшими плечами, посмотрел в окно и внезапно предложил. «Майя, а давайте устроим пикник. Попросим Курта приготовить корзину с закусками и отправимся в сад-лабиринт или во фруктовую рощу». «Только не в пещеру кобальдов!» — воскликнула я, вскочила и захлопнула книгу. Его предложение меня обрадовало. Полковник не приглашал меня на прогулки с того дня, как в нас стреляли в лесу. А мне очень хотелось, чтобы мы проводили больше времени вместе. Других-то друзей у меня тут нет. Старалась я оправдать свое желание. Луция занята, с Эмилем гулять не хочется, а Август учится быть приятным собеседником. Может, еще что-нибудь расскажет о детстве или о военных походах. И еще мне хотелось вновь побывать в лабиринте. Это место обладало странной притягательностью, оно отталкивало и завораживало. Я часто о нем думала и представляла то, что могло скрываться в его зарослях. Август поднялся, аккуратно сложил бумаги и вдруг покачнулся, оперся рукой о стол и закашлялся. Схватился за грудь, как будто в нее всадили кинжал, помотал головой. На его лбу выступил пот, лицо посерело. Дышал часто, хрипло, хватая ртом воздух и вздрагивая всем телом. Вены на его шее страшно набухли. Я кинулась к нему и подхватила. Когда моя рука легла ему на спину, я услышала, как громко и неровно бьется его сердце. И почувствовала, как неохотно, скрипя и подрагивая, вращаются шестеренки в механизме. Грудная клетка полковника содрогнулась в спазмах. Легкие требовали воздуха. «Август, садитесь же!» Он тяжело опустился в кресло. Я коснулась его руки. Она была холодна, как лед. Кончики пальцев посинели. Стало ясно, что сталкиваться с приступом такой силы мне еще не приходилось. Неужели конец? Неужели его механическое сердце окончательно отказалось работать? Не раздумывая, я рванула край рубашки, пуговицы запрыгали по полу. Даже не открывая дверцу, нет времени возиться, положила руки ему на грудь. И тут же привычно стала приказывать энергетическим полям моего тела прийти на помощь, исправить то, что еще можно исправить. Губы Августа синели, глаза закатывались, грудь судорожно дергалась, пытаясь набрать воздуха в легкие. От усилий начала кружиться голова. Я не сдавалась. Дар мой развернулся в полную силу. Реальный мир пропал. Его заменил мир призрачный. Я видела эфирные волны, энергетические линии наших тел, голубые мои Алый, полковника. Боковым зрением заметила безжизненные сероватые линии, которые пронизывали стены замка. Они сплетались в причудливые узоры, похожие на заброшенную паутину, полную прорех и оборванных нитей. Вглядись я в них повнимательнее, мне открылись бы все тайные механизмы замка Морнгин. Но не они интересовали меня в тот момент. Думалось лишь об одном — как заставить сердце полковника биться, как расслабить его мышцы, чтобы он мог дышать. Доктор Крамер учил оказывать первую помощь, но ученицей я оказалась бестолковой. Не была медицина моим призванием, да и не годились тут обычные методы оживления. Ведь теперь я имела дело со сложным гибридом человеческого тела, механизма и эфирных токов, которые сращивали живое и неживое в одно целое. Но баланс между ними нарушился по неизвестной причине. Горячее желание помочь было единственным доступным мне средством. В бесполезности своих часовых инструментов я уже успела убедиться. Когда знания бессильны, приходится полагаться на инстинкт и упорство. И я удвоила, утроила усилия, мысленно переливала в полковника свои силы, направляла в его тело собственные эфирные токи. Одновременно с этим настраивала, подкручивала, подтягивала невидимый обычному человеку энергетический двойник механического сердца. Манипулировать не металлическими деталями, а их энергетическими образами оказалось не так уж сложно. Не знаю, сколько прошло времени. Мне показалось, что несколько часов. Когда все закончилось, я была мокрая и слабая, как мышь. В голове бил гулкий набат, из носа текла горячая струйка крови. Я многое отдала, но хозяин замка Морнгин был спасен. Однако радость от победы меркла при мысли, что это не последняя схватка с таинственным недугом. Или правильнее назвать его поломкой. Обессилев, я опустила ладони на плечи полковника и на миг прислонилась лбом к его лбу, радуясь, что слышу свободное дыхание и мерный стук на 3 такта. «Все», — прошептала я и легко коснулась рукой его жестких волос. «Готово. Починила». Я нехотя отлепилась от своего пациента и рухнула в кресло напротив. Август пошевелился, закашлялся, сел, потер грудь и болезненно поморщился. Поднял глаза на меня и сказал хрипловатым голосом. «Вы опять спасли меня, Майя. Думал, что конец». «Но вы...» Он нахмурился. «Что с вами? У вас кровь на лице. Вы бледная. Не двигайтесь, я вам помогу». Я нервно рассмеялась. «Только пришли в себя и уже готовы помогать». Я достала платок и приложила к носу. «Все хорошо. Просто слишком старалась вытащить вас с того света». «Да я чуть не утащил вас вместе с собой. Это ваш дар дает такой откат? Вы перелили в меня свои силы». «Да, немного дала взаймы. Но ничего, я научусь управлять этими симпатическими связями. Нужно больше практики. Правда, я бы предпочла практиковаться не в таких вот ситуациях и не на вас. Немедленно садитесь, Август. Вам нельзя двигаться». В голове у меня скакала и вертелась тревожная мысль. «Опишите, что вы почувствовали во время приступа?» — потребовала я. «Ваше сердце билось ровно, но потом вы начали задыхаться и холодеть». «Так и есть», — кивнул он. «Сначала заболела голова, потемнело в глазах, онемели руки, и лишь потом заскрипели шестеренки». Я выпрямилась, обдумывая услышанное, и пристально смотрела на графин с водой, в котором плавали дольки лимона. Что, если мы перепутали причину со следствием? Дело не в сердце. Что, если полковника травят? Яд! Кто-то дает ему яд! Он может быть в еде, которую он получает каждое утро с кухни. Или в этом графине. В отваре, которым периодически почует его камердинер, заваривая собственноручно. То, что происходило с полковником, заставило вспомнить книгу о странствиях Жакемара, которая теперь валялась на полу. В главе о шамане племени аборигенов, в плен к которым однажды попал хитроумный мастер, рассказывалось о разных экзотических ядах, которыми пользовались дикари и которыми очень интересовался мастер Жакемар. Он составил подробное описание симптомов отравления. Если Августа травят, это делает человек из его окружения. Злоумышленником может быть кто угодно. Слуги, старая ведьма Барбала, запросто Луция. Мариана, горничная госпожи Шварц, Бродобрей Зандер. Но зачем ему желать смерти своему благодетелю, которого он однажды спас? Это может быть верный старый камердинер Курт. Немыслимо. Не могу поверить. И госпожа Шварц? Его собственная мать? Нет, вот этого точно не может быть. Или... Мысли кружились, как рой обезумевших мух. В груди попеременно становилось жарко и холодно. Но кто? Но кто? Кто мог пойти на такое? Зачем? Неужели кто-то из местных подкупил челядь, чтобы избавиться от сурового наместника? Не верю. Если это и яд, то не просто крысиная отрава, которую можно купить в аптеке. Это что-то другое, доступное немногим. Нужно иметь определенные знания, чтобы воспользоваться ядом незаметно. Кто может обладать такими знаниями? Я быстро перебрала в уме всех подходящих горожан. Аптекарь? Он стар, полуслеп и хорошо разбирается лишь в слабительных. Доктор? Ему и дела нет до всего, что происходит в округе, лишь бы платили по счетам вовремя. И еще он осторожен и труслив, ни за что не пошел бы на такое. К тому же совершенно не интересуется ядами и их применениями. Наверное, я ошиблась. Причиной недомогания полковника стало что-то другое. Силы, не подвластные моему пониманию, то, в чем разбирался мэтр Кланс. Но он далеко, и обратиться к нему нельзя. Опять же, проблемы с механическим сердцем начались еще до приезда в замок, но здесь они усугубились. Значит, причин могло быть несколько. Станет лучше, если удастся устранить хотя бы одну из них. Полковник сидел мрачный, поигрывая желваками. Он внезапно сказал: «Вы подробно расспросили меня о том, что было до приступа. У вас есть какие-то соображения, что его вызвало?» «Возможно, вы устали и переволновались», — предположила я, не желая пока посвящать его в свои догадки. «Вы много работаете, да еще эти постоянные стычки с местными. Вам больше не угрожали?» «Нет. В последнем разговоре с бургомистром я попросил его приструнить своих подопечных. В противном случае я обещал применить методы, которые ему не понравятся. Например, пригласить полицейских из столицы. И это лишь самое малое. Поверьте, Майя, все эти трудности – ерунда по сравнению с тем, что приходилось переживать во время службы». «У вас было много недоброжелателей в армии, при дворе князя и в дипломатическом корпусе?» «Конечно. Я умею заводить врагов. Но и управляться с ними тоже умею. Думаете, кто-то из них наслал на меня порчу? Это вряд ли. Те давние враги уже ничего мне не смогут сделать. Теперь у них иные заботы». «Ну, тогда, может, вы съели что-то не то за завтраком, и это сказалось на вашем механизме?» Продолжала я шутливо, но рассчитывала, что мое предположение может навести его на кое-какие мысли. «Однозначно, съел не то. Утром принесли от Барбелы недоваренную овсянку. До сих пор на зубах хрустит шелуха». Август горько вздохнул, откинулся на спинку и прикрыл глаза. Он выглядел очень усталым после схватки со смертью. Я приняла решение. «Послушайте, с этим надо покончить. Ваша милость, раз у вас сейчас нет экономки, позвольте мне навести порядок в кухне. Вы большой мужчина, который делает тяжелую работу. Барон, окружной наместник, а питаетесь хуже крестьянина. В вашем состоянии это недопустимо. Опять же, если скоро к вам приедут гости...» Он вяло кивнул. «Да, вы правы». «Вы позволите мне действовать по своему усмотрению?» Не отставала я. «Вот настойчивая. Хорошо, я поговорю с матерью. Пусть уже, наконец, займется обязанностями хозяйки замка». «Я сама поговорю. Пожалуйста, предоставьте это мне. Две женщины лучше поймут друг друга. А теперь, ваша милость, давайте поднимемся в спальню. Вам нужно прилечь и хорошенько отдохнуть». Проводив Августа наверх и проследив, чтобы его никто не беспокоил, я, усталая, но полная решимости и ярости, пошла вниз.